Демонстрацию экрана включил. Так, ну я уже упоминал, что принцип рядов тут основан. С одной стороны, вот игра общения, обучение, обслуживание, исследование, по крайней мере, четыре из них, игра общения, обучение, работа, да, это этапы социализации ребенка, значит, из официальной, так сказать, психологии. Вот. Ну, социализация, соответственно, это как бы способ его взаимодействия с другими людьми, что как бы на собраниях и происходит. Ну и исследование это, наверное, я уж не помню. Это мы добавили, наверное. Просто как логичное продолжение. Вот. Потому что там я и там в психологической теории их четыре. Вот. И исследование не выделяется как особый вид работы. Вот. Ну, вообще, это как бы вытекает логично, потому что, например, игра это некое взаимодействие по правилам, да, до того, как человек научился общаться. На игру спокойно, значит, наслаивается общение, когда развивается язык, когда, в общем-то, не нужно задавать правила там, и тему, и порядок общения люди находят самостоятельно. Соответственно, когда они освоили общение, на общение обучение также ложится. Когда они целенаправленно кто-то усваивает какие-то знания, кто-то передает. Соответственно, на обучение ложится обслуживание, то бишь работа. Обслуживанием названо для того, чтобы было об. Вот. Для того, чтобы было как бы созвучно и больше ни для чего. То есть как бы два на первое и последнее на и начинаются, а средние все на об. Типа симметрично. Вот, ну а соответственно обслуживание, то есть практическая работа на заказ какой-то. Ну, на самом деле это вообще работа, то есть вообще производственная деятельность какая-либо, она является поставщиком проблем для исследований. То есть именно вопросы, они берутся из практики. Вот, которые, соответственно, инициируют исследования. То есть тут это значит. Одни типы социальных взаимодействий, да, то есть собраний. Там, как бы жанров собраний, да. Ну а по другой оси, значит, какая-то структура. Вот здесь обратили внимание на то, что на собраниях бывают есть некое соотношение между ведущими и ведомыми. То есть есть какие-то выделяющиеся ведущие, которые в меньшинстве, а есть какие-то более, значит, менее выделяющиеся ведомые. Вот. И с точки зрения вот, соотношения активности ведущих и ведомых на значит, 6 частей это все дело поделено. Значит, на 6 частей с той оговоркой, что вот из этих 6 2 два жанра могут образовывать более сложные каскады себе подобных. Вот. То, что обозначается, вот это так называемая пирамида, это так называемая матрица. Вот эти по кругу, то есть это. Ну, сейчас я проиллюстрирую. То есть пирамида это значит, что между вариантами, например, матчей есть некая иерархичность, то есть есть матчи, как бы более важные, что ли, чем другие. Вот, а соответственно, когда кольцо, это значит, что да, тоже несколько, структуры из нескольких, там, допустим, тренировок, но все они хоть и разные, но равнозначны и не образуют никаких уровней. Ну, то есть уровни матча, это, например, там, 1/4 финала соревнований, там, 1/2 финала, финал, то есть вот все это матчи, но есть какая-то последовательность, кто-то, допустим, кто выбыл из турнира, не имеет права участвовать на следующем уровне соревнований. Вот, или, например, определение чемпиона. То есть тоже как бы играют, играют, потом по итогам некий матч, он для кого-то особенный, то есть отличающийся от остальных, потому что он становится чемпионом. Вот. У нас есть аналог пропускных систем. Да, у нас есть аналог пропускных систем, вот, значит, то есть тоже тридцатка, вот. И там тоже были эти пирамиды и матрицы, но при даче определений мы довольно красиво это все обработали. Значит, у нас возникли подуровни и выборка. То есть они вот везде подуровни и выборки. То есть, например, есть намерение, как степень решимости человека действовать для удовлетворения потребностей, а есть подуровни намерений. То есть, когда намерения образуют некую последовательность, в которой обязательно следующее выполняется, если выполняется предыдущее. Последовательность намерений человека выполнить соответствующую последовательность действий для удовлетворения потребностей. То есть у тебя может быть намерение поесть, да, уже созревшее, но когда ты понимаешь, что есть некая последовательность действий, чтобы поесть, встать с дивана, дойти там, приготовить и поесть, то, значит, возникают подуровни намерений, и это отдельная сущность, да, что это намерение встать с дивана, намерение приготовить еду. И вот тогда сложится, да, реализуется целое намерение поесть. И поэтому намерение поесть может быть сильным, решимость человека действовать достаточно сильной. Но тем не менее, вот в возникающей последовательности намерений, подуровнях, да, может возникнуть какой-то подуровень, который, ну, на котором намерение вспомогательное будет недостаточно сильно, соответственно, целое намерение не будет выполнено. Вот, он там, не знаю, не хочет готовить, например. Настолько, у него нет такого намерения готовить, чтобы все-таки добраться до, реализовать намерение поесть. Вот, это так работают подуровни, а выборки, значит, работают, ну, для чего-нибудь проиллюстрируем. Ну, Про вот враждебность. есть, ну, например, есть враждебность, степень готовности человека нарушить права обладателя доступа к требуемому, который ему доступа не дает. То есть тебе не дают, ты готов украсть, например, отнять что-то, вырвать из рук и так далее. Соответственно, вот это враждебность к тому, кто. Вот, соответственно, выборка враждебности – это разные степени готовности человека нарушить права доступа разных обладателей требуемого, среди которых он выбирает жертв взлома. То есть у него есть некие альтернативы. Это, если он выберет одну, это значит, что остальных он не будет выбирать. Значит, они как бы равнозначны. А здесь ситуация в том, что если он хотя бы один подуровень не реализует, то он не реализует в целом всю цепочку. Вот, и этим они как бы отличаются. Вот, то есть по подуровне и выборке. Вот, ну или пиктограмма, она может быть интерпретироваться и так. Вот. Просто раньше я представлял, что вот есть вот это вот, есть этот тип собрания, а есть некая структура, в которой эти типы собраний могут образовывать. Ну вот при даче определений и при внимательном разбирательстве выяснилось, что, ну, в общем, это некая самостоятельная сущность. То есть это не просто, то есть это не намерение, которое образует некую пирамиду намерений, да? А вот почему здесь возникли именно подуровни? Это дробление этой сущности на вот некий необходимый каскад. То есть у тебя есть целостное намерение, например, намерение покушать. А есть следующее, вот что это дробится на, есть как бы вспомогательные намерения, чтобы реализовать все равно это большое намерение. Вот. И то же самое с выборками. То есть, если в старой концепции это просто, ну, это условно говоря, был некий там просто матч отдельный, а это, допустим, некий турнир матчей. Вот. То, ну тут может это так и останется, но в общем смысл в том, что это не структура из вот таких единиц, а это некая, ну, короче, не буду загадывать, потому что мы еще не начали. Ладно, я в общем, ну, прокомментировал, наверное. Вот, поэтому здесь вот как бы они объединены. Здесь кажется, что здесь 4, на самом деле здесь 6 колонок, потому что вот эти вот значки это отдельная колонка. И эти значки отдельная колонка. Вот. Просто с точки зрения вот этого основного принципа собрания, здесь, в общем-то, такой же принцип собрания, только здесь их несколько. Вот, поэтому это называется все одним, значит, словом. Вот с точки зрения соотношения активности ведущего и ведомых и к этим рядам применимы, значит, названия, ну, как сказать, это как некое общественное устройство, как пример государственного строя, что ли, или как. Вот. Ну, как такие яркие иллюстрации вот этого принципа соотношения ведущих и ведомых. Там. Как выбирают правителя, да, там, управляемый или не выбирают. Вот. То есть, если, значит, у нас есть крайности, когда только ведущие активны, когда только ведомые активны, вот, когда только ведущий активен, это можно назвать диктатурой. То есть ведомые вообще не активны, они только воспринимают, например, что-то. То есть один вышел, все, он только вещает или что-то делает, все, никто больше ничего не делает. Вот и наоборот, только ведомые активны, это значит, что ведущий там отсутствует или вообще ничего не делает, его просто нет. То есть это вот все равны и все активны одинаково. Вот, это крайности. Там, на примере с игрой, это значит назначение правил. То есть правила, есть кто-то, кто является носителем правил, там, автором правил. Это может быть на самом деле коллективный диктатор. То есть здесь не обязательно, ведущий не обязательно это один человек. Это может быть, ну, в любом случае, это меньшее число человек, автор правил, да, там какой-то, или авторы. Играть потом будет большее количество по этим правилам, чем было авторов правил. Поэтому, значит, играющие принимают эти правила, следовательно, здесь объявление этих правил – это диктатура того, кто объявляет, да, правила. А на другом конце, то, что называется забава, это когда просто там люди, уже знающие правила, просто вышли поиграть, и нету никаких судей, тренеров, нет никакого выделения, они все игроки, и все играют просто друг с другом. Вот. А посередине, значит, это названо термином джамахирия, да, тоже общественный строй, предполагающий как полная противоположность диктатуре, предполагающий отсутствие каких-либо выделенных правителей, да, и только волеизъявлением всех участвующих все а решается. Почему не анархия? Ну, анархия тоже подходит. Анархия... Ну, просто более знакомо, что ли? Анархия, это может быть понято двояко, потому что есть анархия как вот эта теория политического устройства определенного, а есть анархия, это состояние, ну, проще называемое бардак. Я как-то анархию, да, не воспринимаю как прям общественный строй, а джамахирия все-таки это общественный строй, там есть некие тоже институты общественные, ну просто они нужны для соблюдения вот этого вот равенства всех. Еще такой момент. Мне кажется, вот демократию, меритократию можно местами поменять, потому что если вот брать эту ось, здесь получается количество активных людей смещается от минимального в диктатуре к максимальному, когда все активны в джамахирии. Получается, от диктатуры должна быть сначала меритократия, то есть активных как бы не так много, как демократия, я бы. Подразумевается, что меритократия, как бы, это что ведущие как бы достойные вести, по крайней мере, как это определяется. Дело в том, что при демократии, почему ведомый активнее ведущего? Потому что предполагается, что ведущий – это исполнитель воли ведомых. То есть, а ведомые, они выбирают, просто назначают представителя, да, там, или представителей. Предполагается, что те представители, они ничего самостоятельного не будут предпринимать, они пассивнее. Они просто проводят то, что поддержали ведомые. Поэтому ведомые активнее ведущего. А при меритократии считается, что если ты ведущий, то значит ты лучше знаешь. Соответственно, ты будешь проводить то, что считаешь нужным. А ведомые будут менее активны, они будут за тобой идти. Вот идея в этом. Вот. А потом, соответственно, это делится на что такое местное и общее. Ну, есть демократия а-ля сельский сход или акционерное общество. То есть это маленький коллектив. Вот, небольшой коллектив, который решает какие-то там свои небольшие задачи. Вот. А есть демократия в смысле некой там многоступенчатой или какой-то, в общем, системы выборов, охватывающих большие массы народов, и там есть некие, значит, может быть, многоступенчатая структура, выборщики выборщиков, там какие-то, ну, какие-то вот эти вот структуры, соответственно, для того, чтобы охватить большое количество людей. Поэтому вот здесь это подразделение. И такая же история с меритократией местной и общей. Вот такая же ситуация. Вот, но это название, может быть, они отсюда уйдут, так же, как у нас из вот этого многогранника ушли капитализмы, социализмы, вот то, что было, да, они ушли в название, скажем так, название техноукладов, да, или даже некоторого аспекта техноукладов, в которые в организации доминирует вот такая пропускная система. Ну, в общем-то, это было, наверное, правильно и с самого начала понятно. Тут вот у лидов появились названия, которые тоже, ну, они мало отличаются от того, что было, вот, но отличаются. Это, точнее, вот эти про вот там по уговору, по праву, по злому, это все присутствовало. Вот. Но стало, так сказать, более, не знаю, явным и стройным в пределах ряда. Вот, а так соотношение, там, колониализм, вот это все осталось, оно просто будет в другом месте написано, и оно по смыслу связано с вот, смыслом этих рядов. Вот. Просто я, так сказать, все ассоциирующееся в одну кучу, так сказать, сваливал. И тут тоже это скорее, ну, это вполне конкретные политические термины, да, связанные там с устройством целых организаций, да, у которых, значит, вот, видимо, такие типы собраний там преобладают, mm-hmm. да. Тем более, что можно проследить вот, вот эти вот игры, там, общение, обучение и прочее, можно проследить их корреляцию с соответствующим строем. Вот. Ну, по крайней мере, на вот, примере там, тех же игр. Вот. То есть демократия действительно способствует развитию различных турниров, среди игр, короче, да, соревновательные собрания поощряются. А меритократия, если приводить в пример там Сталинский Советский Союз, действительно поощряет не только и не столько соревнования, сколько тренировки, там, физкультуру, самосовершенствование. Вот. А, соответственно, Джамахирия, ну, если почитать, по крайней мере, Каддафи, она осуждает тот же спорт. Вот, она уже его просто резко осуждает. То есть меритократия, она приносит акцент на тренировки, что ты как бы, ну, играть, конечно, играть, но можно тренироваться просто, чтобы быть сильным, там, а не только ради соревнования. А демократия, она сосредоточена, что соревнования это главное, да, если тренироваться, то ради того, чтобы во что-то все время играть, соревноваться и так далее. Ну, соответственно, Каддафи, например, да, в «Зеленой книге», он на соревновательный спорт прямо набрасывается и критикует, и говорит, что это очень вредная штука, которая как раз приучает массы к пассивности. Ну, точнее, она подчиняет, она приучает массы, как бы, вот следовать за некими избранными героями, там, смотреть на них, а самим там собой не заниматься. Вот так скажем. Ну вот, ведомые активнее ведущего здесь, получается, в отношении спорта не подходит, то есть... Ну, здесь просто ведущим считается судья. Здесь я специально написал матчи с судьей. То есть это ведомые, в данном случае, участники собрания. То есть это не там-парам-парам там. Ну, короче, это имеется в виду участники непосредственно собрания, в смысле игроки, а не зрители. Вот. То есть зрители это уже в составе организации, это те, кто поддерживает, как бы, суть организации спортивной, это в том, что там профессионалами-то являются игроки, да, там, они играют, ну, даже если они любители, они, а собирающиеся болельщики, это те обыватели, которые их поддерживают, эту организацию, позволяют ей, там, окупаться так или иначе. Вот, но, на, собственно, собрании производственном находятся игроки. Вот. То есть как охарактеризовать собрание уже болельщиков на стадионе? Ну, видимо, получается, что это не совсем то. Вот, то есть у них, не знаю, может быть, они в состоянии диктатуры находятся, то есть, потому что они вообще активны только некая демократическая группировка, которая на поле находится, а она вместе осуществляет диктатуру по отношению к болельщикам, не знаю. Ну, это мы будем разбираться, когда определение дадим, наверное, более четко. Mm-hmm. Так, вот. У нас может быть, получается, собрание одного типа на собрании другого типа, да? Так. Ну и, в общем, вот так. То есть дальше мы просто мы берем вот эту тематику и, значит, смотрим, выявляем, кто может быть на собраниях такого типа ведущими и ведомыми. Значит, вот, и как бы раскладываем. Вот. Получается, что, ну вот игру я прокомментировал. То есть на тренировках там тренер является ведущим, и он активнее ведомых, он показывает, указывает, что им делать и так далее. А вот во время матча ведомый активнее ведущего, то есть судья, он не указывает им, как играть и как делать, да, он просто пассивно ждет, когда они там чем-нибудь ошибутся, нарушат правила, да, и тогда он вмешается. А так, в принципе, они активнее. Вот. На тренировке как бы игроки тоже, конечно, активны, но, в принципе, там тренер все им указывает, что делать. Вот. Ну, а забава, соответственно, да, это когда играют для своего удовольствия, вот, те, кто уже знают, как это делать, просто ребята во дворе бегают, например. Вот. С общением, значит, такая история. Чтобы люди пообщались, надо, значит, как-то их приглашать. То есть кто-то может быть инициатором общения. Вот диктатура – это формат рассылки, когда один просто, значит, обращается ко всем. Я назвал это рассылкой, потому что, ну, так же, как правило, инициируют игру, да, общение инициирует приглашение. А это, в общем, обычная рассылка. В принципе, это может быть рассылка, не обязательно приглашение к общению. Это может быть просто рассылка чего-то, да, одностороннее общение такое. Вот, но если, как, опять же, как цепочку некую рассматривать, реализации вот всего этого ряда, то, значит, это может быть рассылка приглашения. Вот, дальше, соответственно, чат с модератором, где в роли судьи модератор, который может отлучить от чата. То есть чат, где, в принципе, все общаются как хотят, то есть просто некий общающийся круг. Но есть человек, там, не знаю, если это... Люди сидят на кухне, там гости, то есть, допустим, хозяин квартиры или кто-то, кто уполномочен... Создал чат. Который... Создал чат, он уполномочен выдворить кого-нибудь из чата или сделать замечание какое-нибудь. Да. Вот. Потом, то, что названо форумом, здесь выделенным является как бы создатель темы, то есть тот, кто задает тему для разговора. То есть в случае с чатом... Если там нет такого, что если кто-то задал тему для разговора, то остальные должны говорить на эту тему. Вот. Там люди могут менять тему, в общем. А форум предполагает некий формат, что все-таки есть задающий тему, и его тему уважают. Он там вопрос задает или просто, ну, в общем, тему задает. То все, кто дальше на этой ветке форума, да, то есть с этим ведущим вот, общаются, они, значит, общаются на эту тему. Вот. Ну да, есть даже понятие там же офф-топ. Да, есть типа... понятие автока. Вот. Ну и, соответственно, может быть какая-то иерархия форумов, иерархия тем. То есть есть раздел на такую-то тему, в нем ветки на какие-то подтемы, там модератор раздела, который может удалять целые ветки, да, вот, или создавать новые темы, а кто-то, допустим, не может создавать новые темы. Так образуется, значит, иерархия. Да, здесь может быть несколько чатов, то есть несколько там комнат для общения, несколько каких-то толпушек, которые стоят и общаются там друг с другом. И они в этом смысле, они равнозначны. Можно выбрать какую-то из них. Да? Вот. Ну и, наконец, просто свободная, да, переписка. То есть то, что является там личные сообщения, когда люди просто подходят друг к другу и говорят, о чем хотят, вот один на один, и могут потом и другим подойти. Вот. Соответственно, им никто не указывает тему дополнительно вот, в каком-то собрании. Они вот просто один на один взаимно общаются. То есть это вот это почта, это личные сообщения, это переписка, звонки там телефонные. Просто люди подошли и диалоги, скажем так, да, друг с другом разговаривают. Вот. И все это образует вот некий, да, тоже некое некий жанр собрания. Вот. Но уже тут нету никаких ведущих. Вот. Вот как бы цикл общения, да, получился. Дальше, ну, обучение. Значит, здесь Уже мы умеем общаться, мы теперь знания передаем в этом аспекте, да. Значит, ну, односторонняя диктатура – это лекция или блог личный, да, если он тоже какой-то познавательный, где есть один вещает, все молчат. И не могут ничего переспрашивать, никакой обратной связи нет. Вот. Дальше, значит, экзамены. Это ситуация, когда ведомый активнее ведущего, потому что есть некий ведущий экзаменатор, который задает вопросы, это его активность. Но в ответ на эту короткую активность вопросов, значит, обрушивается большая активность, значит, со стороны ведомых. То есть ответы. Ну и экзамены могут образовывать иерархию. То есть прошли экзамены там, не знаю, в конце первого семестра, ну и, соответственно, сдавать экзамены второго семестра могут только те, кто прошли экзамены первого семестра. Вот, они образуют, значит, ты не можешь просто выбрать сразу там третий семестр там, или второй, да, ты можешь по условию только переходить к следующим экзаменам. Вот, интервью или в образовательном варианте это консультация. В принципе, это можно было экзамен и консультация назвать, но консультация это в частном случае интервью, а в качестве интервью это гораздо известнее этот формат собрания. Сейчас ситуация, когда ведущий активнее ведомых, теперь уже ведомые задают вопросы. То есть это экзамен, вывернутый наоборот, да, консультация. Там, где ведомые могут... ведомые, значит, они коротко задают свои вопросы, на них, значит, обрушиваются ответы ведущего, он долго рассказывает. Вот. И, значит, интервью могут... Они не образуют никакой иерархии, потому что не происходит никакого там... такого, каких-то зачетов, еще что-то, просто люди узнают, они задают свои вопросы, они узнают то, что они хотели узнать, соответственно, интервьюируемых, да, может быть несколько, и они равнозначны, кому что интересно. Вот, да. Вопрос, ты говоришь, что в интервью, что это ответы ведущих, значит, по-моему, наоборот, там ведущий просто задает вопрос, а отвечают ведомые. Нет, речь идет о вопросах из зала. То есть интервью, когда вот, даже пресс-конференция, то есть есть небольшое количество пришедших, да. Когда интервью один на один, то тут как бы равное число, да, ведущих и ведомых. А я имею в виду, ну, обычно даже когда интервью один на один, то интервьюируемый задает вопрос, который интересен аудитории. Вот. То есть, когда... Тем не менее, он не столь активен, по идее, должен быть, чем отвечающий. Ну, так, так и есть. Он Ну, он ведущий, и он не активен. Нет, это просто, это игра слов. У нас здесь ведущим на собрании является тот, кто рассказывает, кто отвечает. Герой интервью. Ну, вот это не тривиальный. Ну, консультация вузовская, да. Есть преподаватель, есть пресс-конференция, то есть... В случае с экзаменом есть меньшинство. Вот меньшинство, короче, ведущий, что кроется в выражении ведомый активнее ведущего или ведущий активнее ведомого? Имеется в виду, что ведущий это всегда меньшинство. Потому что ведущий и ведомый уже предполагает, что ведущий активнее ведомых. То есть, может быть, кстати, эти термины стоит и поменять с этой точки зрения. Вот да. Можно, потому что... может быть, написать, что ведущих больше, чем ведомых. Не знаю, ну вот, в этом может быть путаница, хорошо. Ну и вообще, ведущий подразумевает движение какое-то, а тут собрание все на месте. Ладно. Все в одном месте находятся, ну, надо подумать. Интервью действительно там, как бы, все-таки... Там все вокруг человека, которого, можно сказать, допрашивают, и он там король, можно сказать. Ну, с другой стороны, назначает интервью-то журналист, и он задает определенные вопросы, и только на эти вопросы будет отвечать интервьюер. Ну, кстати, да, он и тему задает. То есть это как... Не обязательно. Ну, я смотрю с точки зрения просто того, кто больше активен, то есть вот, физически, да, кто больше болтает, кто, не знаю, кто кого слушает. Ну да, болтает тот, кто сидит там на сцене и кого допрашивают из зала, можно сказать. Да. И он вокруг него все крутится. Да, путаница, вот как раз таки в слове ведущий, потому что в случае с интервью. Хорошо, мы обсуждаем старую версию, запомнили, значит, что надо это исправить. Дальше, значит, последний, где полное равенство, да, это подписка, как пример, подписка на журналы, библиотечная подписка, ну и здесь по уточнению, применение к обучению, это самообразование. Вот. То есть ситуация, когда все находят себе, значит, обучение и на него, так сказать, подписываются и изучают. Вот. А как ведомые. То есть лекция — это когда есть лектор, и он, значит, всем вещает, все тихо смотрят. А подписка — это когда учащиеся находят себе какие-то источники знаний и ими пользуются. Это могут быть записи лекций. То есть, ну, они не непосредственно на лекции присутствуют. Да? Это могут быть записи лекций, это могут быть какие-то книги. Вот. И они уже сами получают оттуда информацию. Вот. Ну и собрания такого типа, например, в читальном зале библиотеки, да? Вот. Или просто мы какую-то группу рассматриваем, которая этим занимается. Дома, например. Вот, перед компьютерами. Или собрания, опять же, на библиотечном сервере, да, где люди скачивают книги. Вот, получается, такого типа. Дальше, значит, обслуживание с точки зрения собрания, то есть работа с точки зрения собрания. Тут концепция такая, что у нас диктатура заказчика, то есть есть заказ. То есть это тот, у кого есть какая-то потребность, да, в работе. Это не обязательно рыночный заказ, здесь аспект там, оплаты и прочего не рассматривается. Вот здесь рассматривается, что у работы есть какой-то инициатор, который задание, значит, озвучивает. И это задание, соответственно, является диктатурой заказчика. Вот. Дальше происходит согласование задания. Может дальше происходить, да, согласование задания. То есть ведомые активнее ведущего, то есть исполнители предлагают выбор из того, что они могут сделать. Вот. Ну и здесь названа витрина, хотя, в общем-то, витрина — это не собрание, но это слово, относящееся к обслуживанию, вот, и представляющее именно из себя вот выбор неких решений. Вот. Соответственно, товарный поиск, это здесь еще называлось, значит, под этим имелось в виду некая консультация. Ну, уже консультация, ну, вот как вот, например, консультант в магазине, да, может помочь наводящими вопросами прийти к тому, что нужно. Вот. Вот, в случае с витриной ты как бы выбираешь из просто уже решений, а здесь есть некий нисходящая очередность условий, значит, да, которые там, помогают прийти к результату. Вот. Кто тут ведущий, ведомый? Чтоб я помнил. Ну, ведущий, смотри, здесь, мне кажется, проще исходить из правого столбца, ну, то есть оси вертикальной. То есть у нас есть тот, кто работает, да, и тот, кто приобретает результат работы. И вот в случае с обучением у нас есть обучающийся и обучающий. Да, да. И вот их взаимодействие, по сути, обуславливает вот эти разные форматы. То есть, получается, заказ – это когда у нас… Так. В общем, здесь вот это витринный товарный поиск – это названо в честь неких там, не знаю, сервисов. Не очень удачный слаб, потому что это не название собраний. Вот. Это название неких сервисов, которые связаны с похожей деятельностью. Рынок. Вот витрина, рынок. Вот, вот. Кстати, хорошо. Рынок. Давай сразу менять тогда. А я потом... тут... В смысле, что прилавок? Или при... Ну, не, рынок именно как собрание, да, то есть... А. Ну да, это, то есть есть лавочники, есть покупатели, и они выбирают. Я а товарный не... поиск, получается, вот есть, допустим, магазины вообще без рынка, и просто там стоят какие-то консультанты или сидят, ты им говоришь, а они тебе выбирают. Это называется что-то такое? Ателье. Ателье. Или интернет-магазин с описанием товара. Ты, в принципе, ходишь, просто выбираешь чего-то хотя там. Уже ну, это тоже. Вся информация уже написана. Или нет? Или интернет-магазин еще не написан? Не, мне кажется, что информация может и на рынке быть написана за тебя, то есть. Да, сайт это тоже рынок своеобразный. То есть тут смысл в том, что ты не выбираешь из альтернатив, а ты последовательно приближаешься к нужному тебе ответу. То есть смысл консультации в том, что тебе не предлагают альтернатив, тебе предлагают последовательным приближением выйти на нужный тебе ответ. То есть консультант спрашивает, что вам надо? Ой, мне бы там нужно разговаривать с человеком из другого города. О, вам, возможно, вам нужен телефон. Да, наверное, нужен телефон. Так, какой телефон вам нужен? Вам нужно его носить с собой там, или он у вас будет дома стоять? Вот, мне нужно носить его с собой. Ага, значит, вам нужен мобильный телефон. Так, ну тогда вот у нас есть там, какой вы цвет любите, там, черный, белый или серый? О, ну я серый люблю. То есть, тебе не показывают, как бы, несколько вариантов целиком, да, а просто последовательно. И от каждого вопроса следующего зависит, как бы, в какую точку ты выйдешь. И потом ты получаешь как только одну. Ну, это вот этот под уровнем ты рассказываешь сейчас, а вот сам товарный поиск. А сам товарный поиск это и есть вот как аналог учебной консультации, как вот аналог этого интервью. То есть ты спрашиваешь, что тебе надо, тебе отвечают. А здесь только это связано с согласованием заказа. У нас есть пирожки с капустой, да? У нас есть пирожки с капустой. Это оно? Иерархия в товарном поиске, это если надо человеку как бы сразу обширный какой-то заказ сделать, а по каждому конкретному пункту он общается с этим человеком, который ему объясняет, что он такая. Нет, что такое единичное собрание, да? Единичное. Ну вот Оля спросила, у вас есть пирожки с капустой? Ну, в принципе, подходит, наверное. Вот. Хотя, типа, у вас есть пирожки? Да. Ну или есть что-нибудь покушать? Да, и у вас есть что-нибудь покушать, есть. Да. Как бы, а пирожки у вас есть? Пирожки у вас есть. То есть это пункт для неопределившихся? Ну да. Да, он пассивен. То есть хочу поесть, неважно, что выберете. Вот. Ну и, соответственно, только ведомое активное – это отчет о выполнении, то есть когда выполняющие просто… То есть заказ – это изначально, когда только заказчик говорил, и не предполагалось, что кто-то будет ему отвечать. А здесь предполагается, что исполнители говорят, и не предполагается, что кто-то будет им отвечать. Они просто отчитываются о том, что мы сделали это и это. А кому они отчитываются? Ну, может и заказчику, но он вообще не активен совсем. Окно можно... Ну, то есть... Я сделал! Первое, это когда заказчик... Заказ. Просто чем заказ от товарного поиска отличается? Отсутствием интерактивности. Это не ищет. Потому что он знает уже, что надо. Просто хочу это. Вот конкретно это. И все. Вот. Все-таки отчет. В стол. Это как? Да не, обязательно в стол. Сделали вот это. И фоткаю в Инстаграм. Ну, я еще раз говорю, может, эта концепция вообще претерпит изменения, да, это я рассказываю старую версию. Ну и, наконец, значит, исследование. Тоже ведь надо помнить, что мы о собраниях говорим, как бы, определенного типа, да, а называются они иногда такими словами ассоциативно, вот. То есть, например, да, вот исследование диктаторское, это постановка вопроса. То есть, или размышление над вопросом, или там изложение вопроса. Потому что исследование начинается с вопроса. И когда озвучивается вопрос, то как бы, ну вот он озвучивается и все. То есть тот, кто вопрошает активно, это его диктатура, вот, задать такой вопрос. Причем это исследовательский вопрос, то есть это не вопрос там, к знающему, да, на консультации, что тот ответил, а это вопрос там, для себя. Или перед исследовательским, это исследовательский коллектив, он ставит вопрос перед собой, как бы, и все. Вот. А дальше, значит, есть исследования, вот. Двух, есть исследовательские собрания двух типов, называющиеся испытание себя и наблюдение. В чем тут особенность? Значит, в случае с испытанием себя, ведомые активнее ведущего, значит, ведущий — это тот, кто проводит исследование. И вот простой пример, человек решил испытать себя, там, сможет ли он прыгнуть с парашютом. Когда он прыгает с парашютом, значит, тот, кто организует ему прыжок с парашютом, то есть тот, кто как бы ведущий, который, значит, организует это, да, он не занимается исследованием, то есть он не знает, он там, ему не так интересно, как там будет себя чувствовать этот, который прыгает, да, он просто организует ему, вот, а ведомый, которому организуют эту ситуацию, он-то как раз занимается исследованием, он испытывает себя, он как бы следит, что с ним будет в этой ситуации. А наблюдениями называются такие собрания, в которых ведущий активнее ведомых, то есть есть наблюдатель какой-то, да, исследователь, а есть там те, за кем он наблюдает. И вот те, за кем он наблюдает, они как раз не знают, что они, ну или не знают, или как бы им не так важно, что они участвуют в исследовании. Вот. А вот он-то как раз, который эту ситуацию наблюдения устраивает, да, он-то как раз активнее, и он занимается исследованием в большей степени, чем те, за кем он наблюдает. Вот, вот такая вот идея. Вот. И, соответственно, испытания себя могут образовывать иерархию в том смысле, что ты, как бы, выдержав определенного уровня испытания себя, можешь переходить к следующим испытаниям себя. А наблюдения могут, так сказать, довольно равнозначно меняться предмет наблюдений. Вот, вот в этом идея. Ну и, соответственно, вывод, это, значит, когда просто пишется, делается вывод там всеми, то есть, может быть, не только тем, кто задавал вопрос. В одностороннем порядке все какие-то выводы делают. Вот. То есть здесь вот ведущий — это тот, кто является носителем вопроса. А ведомые — это те, кто помогают получить ответ. Здесь можно соотнести довольно четко. Поэтому, когда вопрос формулируется активнее только ведущий, значит, в испытаниях себя ведомые активнее ведущих, потому что именно ведомые как-то обустраивают этому ведущему исследовательскую ситуацию, и он себя испытывает в этой ситуации. Вот. А, соответственно, наблюдение — это когда все как бы вот нормально, в смысле, что тот носитель вопроса, он активнее ведомых, он организует исследовательскую ситуацию. Вот. Ну и, соответственно, последнее, как бы, вопроса нет. То есть есть некий вывод уже, вопрос как-то разрешается, и так или иначе формулируется вывод, и поэтому все становятся ведомыми. Вот, носителя вопроса нет, потому что он как-то, ну, должен разрешиться. Может, неправильно, но вот сделан вывод. Делается, точнее, вывод. Вот. Вот такая вот была до сих пор концепция форматов, ну, или там этих форматов собраний. Виктор, но все-таки, возвращаясь к вопросу Игоря, может, поменять два средних столбца местами? Я против категорически. Не, почему? Ну, смотри, диктатура ближе к меритократии, чем к демократии. Ну, то есть диктатура это один диктатор, а меритократия это там, ну, много диктаторов. Ну, да, но в смысле, что диктатор, грубо говоря, высококачественный и не такой жесткий, как при чистой диктатуре. А демократия это уже как бы еще большее послабление для большинства. И в итоге крайность джамахирия, то есть рулят только ведомые. Просто если мы рассматриваем как два крайних столбца, это крайности, между которыми происходит переход, то есть от того, что ведущий самый главный, да, ведомое самое главное, то вот последовательность такая, диктатура, меритократия, ну, демократия. С этой точки зрения, да. А я бы, может, тогда что... вот этих ведомых и ведущих как-то их просто переименовать? Ну, переформулировать их. Я бы оставил, я так ставил, потому что у меня было представление, что меритократия более редкая и более поздняя форма, чем демократия. То есть, что как бы тут такая чехарда свойств получается. Ну, то есть ты, по сути, руководствовался историческим, как что-то возникало в истории. Да. Не, можно, я думаю, что можно раскритиковать и как возникало в истории, можно поставить под сомнение с этой точки зрения, это тоже повод для дискуссии. Но идея была именно такой, что как бы от диктатуры шарахаются к демократии, потом пытаются создать меритократию, и как бы в самом крайнем случае действительно удается достичь равенства. А, вон оно что. Ну, то есть это важно, чтобы соответствовало. Вот, хотя, в принципе... А знаете, да. я могу свою версию предложить, но в том плане, что, мне кажется, меритократия – это вообще самая доминирующая в историческом плане форма, потому что всегда самый активный, самый агрессивный, самый физически развитый и навязывающий свою волю другим, он в результате естественного отбора, он выживал и становился лидером. Вот. И причем их могло быть много лидеров, то есть внутри одного вида, да, просто они... Нет, ну это немножко про другое, то есть здесь же они названы... Эти вертикальные ряды в честь определенных общественных устройств, которые должны быть как-то институционализированы. То есть, пожалуйста, у тебя... Но они названы в честь. То есть, может быть, эти термины, диктатура, демократия, меритократия, можно убрать, да, и назвать это как-нибудь по-другому. То есть, ну, как не убрать совсем, а перенести там в другое место, да, это как бы назвать, что это вот там организация с собраниями, там, с акцентами на вот этот столбец. Но там или общество, в котором собрания поощряются, собрания такого типа. Но вопрос, конечно, сущностный по поводу того, что поменять местами столбцы, да, с точки зрения вот, соотношения ведущих и ведомых, он может быть рассмотрен. Вот, потому что я от него отступил вот из этих соображений. Но можно возразить, что да, логично, что сначала у нас есть один диктатор, потом у нас есть как бы группа, который выделяется чем-то, потом у нас есть группа, которая выделяется чем-то, потом у нас есть гораздо большая группа, которая выделяется, и, наконец, у нас все уже принадлежат этой группе. Вот. Хотя, нет, все-таки меня, сейчас я просто не могу сформулировать, меня коробит. Насколько помню, ты старался все таблицы составлять, еще помню, про исторические моменты, то есть когда что возникало. Ну, вот там есть смысл определенный. Вот, например, вертикальный ряд, я уже говорил, он связан с детством. То есть это как бы этапы социализации. Вот эти игра, общение, обучение. То есть в этом тоже есть некая историчность. Да, но только... Ну, поскольку собрание состоит из людей, то как бы там люди социально общаются. То, как бы, очередность социализирования, она обретение ребенком навыков к этим типам собраний, по сути, да, она, почему бы ее не учесть? Наверное, он сначала обучается более простым формам, да, а потом более сложным. Вот. И тут как бы тоже. Oh. больше мне кажется, что демократия, как бы, это более примитивная форма, чем меритократия. И если мы начнем сравнивать те варианты собраний, которые стоят, то тоже. Вот. То есть есть правила игры, да, и додуматься, что можно тренироваться, как бы, это же не первое, что приходит на ум. То есть вот есть правила игры, мешают люди играть. А что можно сделать отдельные собрания, на которых тренироваться игре, а не все время приходить и играть как получится. Это же, ну, некий следующий шаг, да. Там, или те же самые чаты и форумы. Тоже форумы выглядят более какой-то продвинутой формой, чем чаты. Вот. Но с другой стороны, забава, она как-то, мне кажется, вступает в тренировку. Забава предполагает, что уже усвоены правила. Уже все тренированные. Уже все как бы, ну, обрели некое, да. Ну, понятно, что забава может быть, там, это не значит, что там профессиональные, не знаю, футболисты бегают во дворе, да, во дворе как раз бегают не профессиональные футболисты, да, но бегают люди, которые как-то усвоили уже правила. Вот. То есть с точки зрения некой очередности это может, конечно, ну, нарушаться. Но с другой стороны, если вот если пытаться все делать, что называется, по уму, да, то все-таки в крайне правом столбце высшая форма. То есть высшая форма, не знаю, распространения футбола, ну, это да. Когда люди сами собираются. То есть сами... они соблюдают правила без... Да, они соблюдают правила без судей, они неплохо это делают, все, как бы, они сами собираются и играют. Вот. При этом забава, на самом деле, она же как бы, это как товарищеский матч, как тренировочный матч, то есть это... Он не имеет какого-то там турнирного значения, но его можно рассматривать и в тренировочном аспекте. Вот. Как бы переписка, да, когда люди пишут друг другу, их не надо вместе собирать и задавать им тему. Значит, они умеют общаться. Да, все. Как бы они полноценно умеют общаться. Не нужно их специально там приглашать к общению вместе куда-то, да. Там, ну, все, они могут с кем надо, с тем взять и пообщаться. Да. То же самое самообразование. Вот. Ну, понятно, понятная идея, Виктор, да, я согласен. Вот, ну, видимо, вот где вот в обслуживании отчет, это когда никто не заказывал, они сами сделали, пришли, сказали, а вы знаете, мы вот сделали. То есть типа того. Вот, не надо нам ничего заказывать, мы все сделали себе сами. Вот, то есть, ну, вывод это тоже, когда без всякого вопроса человек уже знал. Ну, на самом деле, это ситуация, когда, ну, ему не надо исследовать, потому что он что-то уже знает. Наверное. То есть вот. Он не ставит исследовательский вопрос. Он находится в состоянии вывода постоянном. Ну, то есть не в смысле исследовательский вопрос, а вопрос для того, чтобы потом начинаться там собирать кого-то и там начать исследовать. С другой стороны, переписка та же, она более затратна, допустим, если. Ну, к примеру, есть ты, который публикации в блоге делает, вот, рассылку, грубо говоря, да, по своим подписчикам. Вот. Это же быстрее, чем если бы ты каждому в отдельности с ним бы переписывался, ему сообщал что-то. Ну, это, наверное, может быть другой просто критерий. Ну, скажем так, если бы я писал каждому личное для него предназначенное сообщение, понимаешь, то это было бы, конечно, эффективнее. То есть это было бы затратнее, но я бы писал уже лично ему и, соответственно, но обращался. Ты сейчас так и делал. Мы сейчас так и делаем. Обращался именно к нему, а рассылка предполагает, что одно сообщение всем разослал. Вот. Ну да, эффективнее, да, согласен. Если ты можешь, имеешь достоверный психологический портрет каждого, то и можешь быстро написать соответствующее сообщение. Понятно. Я бы правила в первой ячейке заменил на какой-нибудь матч без судьи, там, или матч по правилам. Матч без игроков. Не, это типа вот правило, я представлялся так, что это типа что-то типа заседания какой-нибудь этой федерации, там, какой-то игры, вот где они решают, там, не знаю, принимают устав и, ну, типа того. То есть это же тоже есть такие собрания, на которых устанавливают правила. Но это не игра. Почему? Ну, как само собрание назвать? Ну, у них собрание не типа игра, они не играют. Почему? Нет, или, например, настольную игру. Открыли новую настольную игру. Есть этап, когда читают правила или рассказывают правила тем, кто их не знает. Это исследование, это не игра. В смысле? Какое исследование? Объявление? Ну, такое исследование. Они исследуют игру. Нет. Исследование? Да. Нет, они читают правила, чтобы пользоваться, чтобы играть. Ну, или учатся они. Потому что игра? Нет. Игра – это коммуникация по правилу. По правилам. В этом ее смысл, почему она идет перед общением. Потому что это как бы люди, которые не пользуются навыками социализации, они сейчас будут перед друг другу оказывать знаки внимания по определенному алгоритму. Потому что просто они оказывают друг другу знаки внимания, либо не хотят, либо не могут, там, либо они устали очень и прочее, им неинтересно. Ну, они изучают правила. Если то, что говорит Виктор, это подразумевается, да, как это федерация, то это явно не, ну, как бы не игра, это явно, что у них уже развиты навыки социализации, они уже умеют там что-то обсуждать хотя бы или. Это не игра, это игра уже конкретно по правилам, а создание правил, ну, это уже другое. Или, там, не обязательно создание, ознакомление всех участвующих с правилами. Без этого игра вообще невозможно. Вот один нашелся, кто играл уже. Вот получается, что это уже у нас лекция или... Ну, типа того, ну просто поскольку это с целью игры, то это не лекция. Лекция, она должна быть о чем-нибудь неигровом. А если ты хочешь сказать, если ты формулируешь как бы исследование правил игры, то это значит, берется объект исследования, правила игры, смотрится, как это влияет на что-нибудь, да, то есть как вот что происходит с людьми, которые играют в эту игру. Это исследование. То есть это ты смотришь снаружи, ты не игрок. Ну, то есть, или, например, ты можешь испытать себя, ты можешь в этом, допустим, ты можешь стать игроком, чтобы потом написать, не знаю, статью о том, что ты чувствуешь, когда играешь там. И так далее. Но ты не ради игры в игру погружаешься, а ради исследования. А когда ты хочешь просто играть, то нужно узнать правила и по ним действовать, и все. И получать, не знаю, там удовольствие от того, что ты вовлечен в какое-то взаимодействие с другими людьми. Или неудовольствие. Ну, как бы, как я понимаю, с точки зрения социализации, игра – это обмен знаками внимания, да? По неким установленным правилам, которые помогают людям обменяться знаками внимания в ситуации, когда они это самопроизвольно сделать либо не могут, либо не хотят, ну, как-то им не знать. Ну, супер. Получается, смотри, чисто вот брать с позиции логики. То есть разновидностью игры у нас является это игра по правилам. Правильно? Ну, предполагается, что у любой игры есть правила. Хорошо, тогда зачем у нас правила только в одной ячейке, а не во всех? Ну, это сбивает. Ну, то есть, потому что есть собрание, посвященное именно узнаванию правил игры. Когда собираются люди, я так понимаю, у них есть просто какой-то этап, они взяли там игрушку какую-то дома настольную, вот, и у них есть этап, когда кто-то, например, берет правила и зачитывает. Да. Вот, это этап оглашения. И это такой специфический тип собраний. В жанре игра, значит, в жанре диктатура. Да не, я говорю, что тоже жанр игра, это скорее. Ну, правила-то игры. Ну, ладно. Правильно. Или это может быть показывание, может быть, вас взбивает, что это чтение, но это у продвинутых людей чтение, а для детей там просто показывание. Объявление. Это может быть та же самая консультация. Нет? Да. Я предлагаю... Просто она как-то выбивается, ну, вот просто правила и все. Ну, мы переназовем. Что это такое? Не все названия, это просто напоминалки некие. Вот я их попытался раскрыть. как их на сегодняшний день представляли. Я предлагаю сделать перерыв 10-минутный, поскольку мы, честно, час отработали, как раз мы до точки. В общем, а дальше перейти уже все. Дальше перейти к спорам, выяснениям. И мы уже к ним перешли, можно сказать. Ну, да, я к ним перешел, я в самой первой ячейке перешел. Хорошо. 10 минут. Да. Продолжаем, да? Да. Все в сборе. Игорь сейчас подойдет. Отлично. А еще кто-то еще здесь? Да, все здесь. Я тут. Ну, мы на рядах или на ячейках сейчас сосредотачиваем? Я думаю, что на рядах. Ну, если поочередно, вообще на рядах. Ну, я думаю, как проще. Может быть, проще ряд определить, исходя из ячеек. Наверное, как такового определения ряда и не так важно, но понять, какое свойство он несет с собой, важно. Вот. Вообще, мы как делали? Мы брали ряды вот однотематические, да, и по порядку шли. То есть вот есть игровая там социализация, да, у нас каждая клетка — это тип собрания, соответственно, вот какие у нас бывают собрания, да, устойчивые в играх. Может быть, все-таки игру как-то точно определить, потому что, ну, есть недопонимание в том смысле, что и у общения, и у обучения, и у остальных этапов также есть и правила. Ну, то есть все эти типы собраний, они тоже как бы руководствуются некоторыми правилами. Вот. Поскольку мы пока определяем игру как собрание, руководствующееся правилами, вот, то это, ну, как бы не до конца определять. Может быть, цель как-то определить. То есть правилам, с целью какой-то. Тогда есть еще, когда встает насчет вот какая проблема. Значит, когда мы говорим про этапы социализации, то на самом деле следующий этап социализации вырастает из предыдущего. Я когда их рассказывал, я так и, в общем, рассказывал. То есть, что есть игра по правилам, да, есть уже способность обмениваться знаками внимания в игре, значит, она переходит в общение, способность общаться переходит в обучение, если как бы общаются на тему определенной, передачи знаний, да, передача знаний переходит в обслуживание, когда эти знания применяют для того, чтобы что-то другое делать, а обслуживание переходит в исследование, когда нужно выполнять работу с неизвестным результатом, да, то есть обслуживание — это выполнение, применение каких-то известных знаний, да, а исследование — это некая работа, значит, вот с неизвестным результатом. Но тем не менее, когда ты переходишь на каждый следующий этап, ты должен ознакомиться с правилами, по которым действует этот тип эти типы собраний. Так вот, вопрос, значит, заключается в том, считаем ли мы в таком случае, что всегда общение обрамляется некой игрой, обучение всегда обрамляется неким общением и некой игрой, обслуживание всегда обрамляется неким обучением, некое общением и некой игрой, а исследование всегда обрамляется неким обслуживанием, обучением, общением и игрой. А что такое обрамляется? Ну, то есть, на самом деле, не может быть голого собрания типа исследования, если предварительно не запущенных, пусть даже в какой-то сокращенной форме, все предыдущие. И тогда мы можем сказать, что любое правило, любое, это любое объявление любых правил, это собрание относится к собранию типа игра. А вот та игра, которая игра, вот где играют, да, люди, это просто случай, когда нет общения, обучения, обслуживания, исследования. Это вот какая-то игра в голом виде. Ну, на самом деле, реальная игра, она тоже с элементами общения бывает, но может быть вообще даже без элементов общения. А вот когда общение, общение не может быть без элементов игры. То есть оно, потому что это более продвинутый, так сказать, способ взаимодействия, и поэтому должен хотя бы в какой-то вырожденной форме быть еще вот игровой элемент. А мне кажется, что может быть каждое следующее без предыдущих. Потому что, ну, а каждое предыдущее, оно должно быть пройдено человеком, который переступает в следующий этап. И не обязательно он использует игру в исследовании. Самое главное, что он уже знает, что вот он играл в детстве, там были правила там, и подобные не знаю, виды собраний, которые там соответствуют игре, и которые можно как-то, не знаю, проецировать на следующие этапы. Но использовать саму игру, не знаю, мне кажется, можно не использовать. Ты общаешься, особенно если ты общаешься на серьезную тему какую-то, тебе не обязательно использовать игру. Вот вопрос просто понимаю, что мы вкладываем в понятие игры? Мы ее понимаем узко или понимаем расширительно максимально? Ну вот нужно понять, что такое расширительно понимать игру. Как можно расширительно понимать? Помимо вот правил, есть еще забава, например. Если мы не только одну клетку берем, а берем еще пример забавы. Ты что, в исследовании каждый раз используешь забаву? Ну, забава в данном случае это получается ситуация, при которой все люди уже знают какие-то правила и могут без надзора их соблюдать. Именно правила такие формальные, схематичные. Соответственно, мы тогда сформулируем, что да, в исследовании тоже есть вот какие-то правила, очередности ходов там, да, которые, да, действительно все исследователи соблюдают. Ну да, там метод. Однозначно. То, что называют научный метод, ну, или... вот. Какой-то его аспект. Именно очередность действий, допустим. Ну, я помню, когда я эту тему поднимал, как раз тебе, Виктор, рассказывал там, то, что в принципе, даже вот общение, оно уже идет по правилам хотя бы, по правилам языка. То есть есть уже язык, на котором как бы на данном собрании ну, пользуются и соблюдают правила. Ну, что глагол это глагол, там, в каком они порядке идут, как мысль излагать. Нет, сейчас это правила языка-то тут не должны фигурировать особенно. Потому что они включены, то есть без правил языка, ну, правил, что значит правил? Это не орфографических правил, а правил произношения, правил чередования слов. Склонение. Правила общения, в моем понимании, это что-нибудь типа там. Вот мы там обращаемся друг к другу только на «вы», например. Ну или не перебиваем, или да? Не перебиваем друг друга, да. Ну это тоже. Как бы такие правила, как на каком языке мы говорим, ну тоже можем и говорить. То есть это какие-то верхнего уровня такие правила, а не прямо вот каждое правило, как букву ставить вслед за какой. Но суть остается прежней. Если ты это правило не соблюдаешь, то общения не будет. И в этом плане тот, кто следит за соблюдением правил, это как, ну, модератор. Мне кажется, это решается просто переименованием пункта правила в объявление правил игры. Ну, наверное, не отпадают, потому что вопросом вот того, что и в общении есть тоже свои правила, как бы это никак не исключает, потому что здесь тогда правил общения специальных нет. Ну, то есть здесь нет тогда клетки, здесь это, если первая клетка для, только для правил игры, то если мы считаем, что в общении тоже свои правила, в учении тоже есть свои правила, а это не некие редуцированные правила игры, в общение, после которых вот идет уже остальное, вот, то тогда у нас не будет, у нас не будет клетки объявления правил общения. Не знаю, мне кажется просто, что рассылка это про другое, это именно одностороннее общение. А оно тоже есть, когда кто-то всем объявляет, а они вообще не общаются с ним, в ответ только слушают. Ну, я к тому, что если переименовать это в объявление правил игры, то, например, знание правил каждого этапа собраний, типа, каждого типа собраний, можно вынести за скобки вообще и считать, что это должно быть по умолчанию. То есть объявление правил игры входит в понимание правил играние как такового. Не, ну, в том-то и дело, что если ты понял, как если ты способен понять и соблюдать правила игры, то дальше ты также способен понять и соблюдать правила и всего остального. В этом, я так понимаю, заключается там роль игровой социализации. Это неправильно. Это же неправильно. Я говорю про то, что если переименовать, то правила будут по умолчанию, как бы знание правил будет по умолчанию присуще каждому типу общения. Вот и все. Так это и есть объявление правил, это просто одно слово для краткости. Нет, именно игры. Тут просто правило написано, которое относится, которое вызывает сомнение в том, что у других типов собраний нет правил. Ну еще смотрите, мы же здесь вот эту ячейку правил рассматриваем как тип собрания, когда кто-то объявляет правила игры. Да. Соответственно, это все равно действительно больше характерно именно для игры как таковой, для общения, ну не знаю, у нас есть такое, кто-то объявляет правила общения. Ну он может, они открыто не декларируются, вот в чем дело. То есть если общение идет, то... Нет такого собрания. Да, такого нет уже. То есть все подразумевают, что, ну, давайте, ну, как-то... Нет, почему? Например, ну, в интернет-форумах есть правила, которые нужно соблюдать. Если ты там нарушишь их, то тебя забанят. Или, например, вот было собрание с этими технокоммунистами, там тоже, по-моему, кто-то там объявлял последовательность. Кто как, в какой последовательности говорит, например. Да, ну, я бы это отнес как раз к... клеточки рассылка. Потому что, ну, там, не знаю, если даже это рассылка приглашения, то может входить, не знаю, дресс-код, там, то есть там могут быть какие-то пожелания по там, у вас не матеряться. Это может входить сообщение в одностороннем порядке подобной установочной информации. Но хорошо, если ко второй. К общению это еще можно как-то притянуть, то, например, к обучению лекция не подразумевает того, что ты приходишь на лекцию и не знаешь, что ты будешь сидеть и слушать, а встаешь и начинаешь танцевать там на парте. Вот. То есть, если ты приходишь на лекцию, ты уже должен знать, что на лекции ты должен сидеть и слушать. Ну, там может быть какой-то дополнительный регламент. А, ну хотя здесь вот, кстати, клеточка лекция, здесь сама лекция. То есть, да, здесь уже ни о каких правилах речи не идет. Здесь идет о том, что тебе просто рассказывают знания вводные, чтобы ты дальше мог. Просто тебе дают именно знания. Мне кажется, знаете, ну, не могу пока точно сказать, но вот то, что одно включается в другое, наверное, это все-таки не очень правильная постановка. То есть просто если мы выделим исключительно, ну просто мне больше всего понятно на исследовании. В моем понимании исследование без обслуживания прекрасно себе может представлять. Это не значит, что исследование обязательно должно заключать обслуживание. То есть я не понимаю, что... Нет, может содержать. Может. Элементы. Ну как это элементы? Тогда как, вот эти элементы, это будет просто обслуживание. Это будут собрания тогда типа обслуживания, а другие элементы будут собраниями типа исследования. Зачем одно включать в другое? Оно просто... Это матрица. Да, вот это вторая альтернатива сейчас была озвучена, да. Мне она больше нравится, мне кажется, больше похожа на игру, чем говорить, что что-то себя включает. Ну, игра может включать, исследование может включать игру. А игра может... Ну, то есть мы играем, чтобы игра что-то исследовать. Игра может включать исследование на самом деле. Нет. Ну, услышать игра может включать общение. Тут поиграли, тут 5 минут пообщались. В процессе игры может быть какой-то элемент исследования, но это будет исследование. Ну, то есть, как бы, да, нет. Вот это матричный подход, мы просто делим вот эти элементы. Здесь у нас собрание типа игра, а здесь мы перешли на собрание типа исследования, а потом вернулись в игру. Мне кажется, вот как, такой подход правильный. Чем говорить, что собрание типа исследования обязательно себя включает и обслуживание, обучение, общение. Я поддерживаю. А, в общем случае, это, наверное, не так. То есть не всегда включает. Значит, вопрос правил мы вообще вынесли за скобки, даже игры. То есть установление правил вообще не про этот сектор, а просто есть собрание типа объявления игровых правил. А правила, да, могут быть... А правила могут быть и у игры, и у общения, там, и, в общем, могут быть разные, но это не про этот сектор. Ну да, просто объявление игровых правил это просто элемент правил всей игры, собственно. То есть ты знаешь, что нужно объявить правила. Уже изначально. Мы слышим. Мы слышим и думаем. Ну, я просто пока не очень тоже осознаю вот это выделение отдельного собрания, выделение правил, но в целом согласна. Ну, это о чем Игорь изначально вот, спор у нас начался до перерыва. То есть за перерыв осознание. Я согласна с тем, что если это мы принимаем все-таки эти собрания, то оставляем только в игре. А в остальном как бы считаем, что если вдруг у нас и произошел такой тип собрания, то мы просто вошли в клеточку игры. Это как там, туристы какие-нибудь выехали в турпоездку, их там ГИД всех собирает в одном месте и оглашает правила там, хотите так, здесь эдак, и к такому-то часу всем быть на месте. То есть ничего такого. В принципе, это же можно назвать игрой. То есть вы настаиваетесь на том, что первая клетка относится ко всем типам собраний? Нет. Вот этот пример, пример объявления правил, это же он их уподобляет детям в этот момент вполне. Вот это такая игра, он объявляет. Нет? Почему детям? Нет. Он объявляет им какие-то правила безопасности. Не, но мы же говорим о собраниях. Вопрос, по-моему, был, как бы, что вообще сам тип такой бывает, что при собрании людей и стали читать правила. Вот пример. Шагиды какой-то. Или это лекция? Да, просто тут иногда кажется, что это лекция. Это лекция. Потому что они потом не будут играть. Не. Не, как не будет. Он же им не излагает что-то там. Вот если бы он им историю города, там, по которому они шарятся, рассказывал, вот это было бы лекция. А так он сказал просто, как себя вести правильно. То есть соблюдать вот это. А, правило, это именно да. Да. Ну, мне понять не стало, да. Спасибо. А мне нет. Не, но... Правила не регламентируют поведение, а лекция – это знание просто о чем-либо. То есть оно не сводится к тому, как себя вести. А вот гид всех собирает и говорит, так, ребята, мы там в другой стране, в другом городе, и вот как надо себя вести, где ходить там надо, где ходить лучше не надо. И вот у нас есть расписание, чтобы к этому часу все были здесь, потому что там автобус поедет дальше, и ждать никого не будет. Вот. Он их огласил, а дальше люди действуют в соответствии с этим правилом, ну или там не действуют. Вот. А лекция, это если бы он их всех собрал и сказал, вот, ребята, вот, это улица такого-то, это дом такой-то, это, здесь, значит, 1000 лет назад царь такой-то сделал то-то, вот это лекция. Да. То есть в любом случае объявление любых правил – это отсылка к игре. Ну, по сути, да. Можно ведь любую деятельность там сказать, что формально это игра. Ну, там теория игр, например, есть. Она же на самом деле описывает не игру в плане детская игра, допустим, а вполне взрослую деятельность типа войн. Вот. Просто где есть там... Где есть победители и проигравшие. Да, что там, короче говоря, есть стороны, которые преследуют какую-то там цель. Есть ситуация победы, есть ситуация поражения. Вот. Все в таком духе. То есть... Это вот второй аспект, кстати, игры. Но да, тогда... игра это не было слов. Игровых правил это не то, что делают. Просто... Бывает игра без правил вообще. Ну, игру без правил можно назвать игрой с правилом, играем как хотим, без законом правил. Законом природы. И то, можно ли иногда нарушать? Игра без правил не бывает. Почему бывает? Война – это игра без правил. Не, ну почему? Не совсем без правил. Реально это войны все-таки ведутся там с соблюдением. Хотя бы делают вид... Что соблюдает какие-то правила. Даже если кажется, что игра идет без правил, обычно у детей как? Они могут придумывать правила вот прямо на ходу. Придумали правила, и там если два человека поняли, что ага, мы сейчас бежим до другого конца парка, например, до другого конца комнаты, кто быстрее, тот и победил. Если хотя бы два человека поняли, то это уже игра. Даже если они перемигнулись, то правила родились вот прямо здесь сейчас. То есть игра без правил – это не игра, наверное. Это игра с правилом, каждый за себя. Может быть, мы в этом рассуждении немножко ушли от... Мне кажется, мы просто не поняли. Это совпали. То есть, да, как совпадание. Мне кажется, что вот какой-то основной вопрос, который нужно решить, это объявление правил на каждом этапе. Это всегда возвращение к первой клетке именно в игру. То есть, ну, мне не укладывается, например, это в голове, что объявление правил обслуживания, то есть, когда ты приходишь на работу, тебе там говорят, ты должен делать там вот это и вот это, и я не могу это связать с игрой, например. Или все-таки объявление этих правил – это нечто универсальное, которое просто отсутствует в этой таблице. Мне кажется, вот объявление правил, типа, ты должен приходить в 9 утра, уходить в 18, это типа игра. Да? А вот там другие какие-то правила, это могут быть обучение. Какие-то на работе. То есть я думаю, что да, вот если правила ограничивающие поведение, мне кажется, это отцы уже, ну, вот в эту клеточку типа игра. Но остальные клетки, которые есть в ряду игра, то есть вот эти матчи с судьей, тренировки и забава, они, получается, в остальных этапах отсутствуют, а присутствует только первая клетка. Почему? Мы не знаем. Ну, например, тренировки, да? Есть же, например, репетиция. Или какой-нибудь там испытательный срок. Репетиция для игры. Она и так для игры. Не, репетиция может быть для работы. Ну, это не репетиция. Почему? Ну, вот музыкант какой-то, оркестр. Пробный запуск. Ну, какая-нибудь музыка. Да, но это получается обслуживание после игры. Почему это не хватит? Обработка звука, это просто работа. Тяжелая, монотонная. Она называют, ну как говорят, что на скрипке играют. На самом деле на скрипке работают. Ну да. Ты обдирают об струны. Ну там есть соревнования в этом искусстве. С победителями. Не, почему? Не обязательно, просто люди музыку издают. Было бы выражение там, не знаю. Не обязательно, но я говорю, может быть. Ну, может быть. Музыканты могут соревноваться. Кстати, соревнования могут добавляться к самым разным вещам. Могут соревноваться, да, как говорится, и крановщики. И ну, поэтому соревнование не является критерием. Нобелевскую премию вручают, это же тоже получается какое-то соревнование. Подают заявки, что кто-то, значит, из ученых. Потом кому-то вручают. То есть правила ко всему можно применить, соревнования ко всему можно применить. Что такое игра, непонятно. Да, может быть, игра неправильное слово. Я бы сказал, что судя по слову употреблению, это слово как раз правильное, потому что его употребляют иногда в широком смысле. Тут вспоминали теорию игр. И можно еще игротехнику вспомнить Щедровицкого, который, значит, вводил некое понятие мыследеятельности, чтобы у него под игротехнику, то есть проводимую игротехником некую игру, подходило вообще все. То есть там как раз именно слово «игра» использовалось для того, чтобы, чтобы обобщить любую деятельность по правилам. Как раз. Вот. Но просто... Есть другое понимание этого слова, как бы более узкое. Вот. Может, оно, конечно, может сбивать, но... А корректно называть войну типа собранием? Нет. Просто если мы как войну в данном случае, мы же рассматриваем войну в данном случае как, скажем так, собрание неких группировок, у которых есть свои согласованные интересы, потому что на войне там армия они действуют все-таки с единым управляющим центром. Или вот Кургинян назвал передачу «Смысл игры», имея в виду политические игры. То есть тоже есть некие субъекты, у которых есть там организации и прочее, но они между собой как-то общаются, угрожают друг другу, что-то там с кем-то в союзы вступают. То есть, учитывая интересы, там, кто кого, чего и так далее. И это называется тоже игрой. То есть, они, здесь в данном случае, достаточно большие социальные группы, да, или организации, они представляются некими едиными субъектами, и все это представляется как некое собрание игроков. Вот поэтому применяется к этому термин «игра». И поэтому просто также и с войной также. Просто пример с войной я приводил, чтобы показать, что слово «игра» у него более широкий смысл, чем просто там детские какие-то забавы. Получается, какой-то немножко другой смысл по сравнению просто с взаимодействием по некоторым правилам. То есть, мне кажется, игра в плане политических игр подразумевает как раз-таки что-то, не знаю, по правилам, которые, по крайней мере, знают не все. Я даже не знаю. Или наоборот, там подразумевается, что те, кто играет в эти игры, они знают правила, а остальные не знают. Почему там слово «игра» используется? Потому что там есть правила, продиктованные самой жизнью. То есть, ну, например, да, политические игроки не будут делать чего-нибудь, что и приведет их самих к смерти. Ну, например. Ну, хотя могут быть какие-то, конечно, ситуации крайние, жертвы. Ну, в игре и бывают жертвы, но в целом, да, вот они стремятся, или там, например, они стремятся к власти, потому что они не смогут ничего другого делать, там, не имея власти. То есть у них есть правила. Когда игра, вот какая фраза есть, это любое мое действие тоже подчинено неким правилам, абсолютно любое. Ну там про наша жизнь игра, по-моему, чуть в другом смысле, что оно там, что ко всему, короче, не надо подходить там со звериной серьезностью, что-то в этом духе. Типа, ну, не сложилось, ладно, начну заново, по-другому, в новом месте, как-то так. То есть отношение такое... как бы это сказать, более расслабленная, чем если рассматривать, как вот отцы церкви говорили, что вот страх Божий, там ты должен свою жизнь провести так, чтобы когда тебя начнут судить на небесах, там тебе было что предъявить. Нет. А там это именно, что мне вот интересно так, хочу добиться этого, и... Просто как бы дает вывод, что они играют по правилам, диктованные самой жизнью, это можно применить, но абсолютно ко всему. Ну не жизнью, но особенностью, не знаю, политических конструкций, власти, еще чего-то. Может быть, жизнью это не любой, не всякая жизнь. Условно говоря, вот политики, когда они, или политики, или, не знаю, бандиты, еще кто-то, когда они на переговоры, когда они начинают переговариваться и друг какие-то сигналы посылать, это же не общение, потому что они не коммуницируют, они держат в уме какой-то расчет, да, что я там, если я показываю, что я добрый, да, это не значит, что я действительно по-доброму расположен, это значит, что есть, как бы... чтобы меня случайно не заподозрили в том, что я что-то плохое делал. Ну, то есть, или чтобы поддерживать некие... Ну, короче говоря, они же не интерпретируют, не понимают буквально, когда они общаются, слова не понимают буквально. Они всегда держат в уме, что у этого столько стволов. И это просто некая вежливость, чтобы случайно не вспугнуть, и там никто не начал стрелять. А на самом деле материальный интерес вот только такой, как бы, и все. Это вот... То есть, когда люди общаются, они все-таки воспринимают то, что другу говорят, как бы, ну, всерьез. Они постоянно помнят, что этот вот он на самом деле всегда хочет захватить нас, если мы не покажем ему, так сказать, исподволь, да, сколько у нас стволов, то он на нас нападет. А если мы вот покажем ему исподволь, то значит он не нападет, потому что он знает. А с другой стороны, если мы ему слишком агрессивно покажем стволы, то он может решить, что... мы на него хотим напасть, да, значит, тогда мы спровоцируем его на неизвестно что. Поэтому мы должны общаться с ним вежливо, да, но это не общение, это некие ходы в вот игре, я так это понимаю. То есть, когда я говорю, что жизнь диктует, то есть есть некие вот условия, которые не позволяют, даже когда они коммуницируют, воспринимать это как общение. Это обмен некими ходами. Человек делает ходы, они в ответ вынуждены на эти ходы реагировать так. То есть если он не делает хода, который как бы провоцирует к нападению на него, да, то значит, остальные не могут на него напасть, потому что другие подумают, что ну, другие увидят, что этот агрессор, и значит, на него надо там ополчаться. Значит, они вынуждены делать другой ход. Ну и так далее. Но это общение не с целью общения. Ну это... обмана, да, получается, какое-то. Ну, они это восприятие, редуцированное восприятие любых действий, как ходов некой игры, в которой многие вещи, так сказать, они отметаются, видят только вот то, что, не знаю, жизни угрожает, какие-то ценные ресурсы, еще что-то. Только это видят. А все остальное считается, это некие символы, которые надо редуцировать к этим ресурсам. И поэтому смысл слов они не воспринимают как смысл слов, а пытаются это свести к вот этим вот базовым правилам, если угодно. Ну, которые можно назвать ходами. Ну, у нас вот это вот одна из сущностей игры, по-моему, сейчас не отражена вообще. Которую ты сейчас описал. В словах типа матчи, тренировки и забава, безусловно, не отражена. Вот. Ну, на то и определение, то есть, которое можно написать в виде предложений, даже двух предложений, да, чтобы использовать там более такие философские слова, да, чтобы отразить. Ну, и вообще кажется, что, ну, ладно, давайте тогда начнем, потому что просто из того, что ты рассказал, кажется, что как раз-таки игра – это тоже достаточно высокий уровень общения. Он примитивный, Почему высокий? Он не высокий, он примитивный. То, что он потому, например, в политике и остается, что это как бы ну, такой общий уровень, на котором остается такая самая дикая форма. Ну, того, чтобы перехитрить, типа, там, да? Быть понятым теми, кого ведешь за собой. Я немножко не это имел в виду. Я имел в виду, что там не возникает... Не возникает потребности воспринимать даже общение буквально, не говоря уже про все остальное. То есть если игру воспринимать как и самый детский, и самый древний, архаичный вариант собраний, то там, на вершинах власти, например, да, ну, нет необходимости в более продвинутых способах. Там достаточно простые вопросы решаются, скажем так. Они простые и чреваты очень большими жертвами, там, вопросы жизни и смерти и так далее. Поэтому у них там максимальные церемонии вот эти все, то есть они там на всех этих встречах, сходках, да, всегда максимальные церемонии, чтобы правильно друга понимали, потому что у всех есть стволы, если кто-то там что-то не по протоколу вот пошел, то это может интерпретироваться как провокация к чему-то, значит, и так далее. Поэтому все ходим только по протоколу и, значит, говорим некие тоже, да, говорим слова, но просто сигналы подаем. Вот, что там, миролюбие, еще что-то. Не обязательно, чтобы перехитрить. А иногда может просто, чтобы не спровоцировать. Вот. Ну, в общем, язык дипломатии. Ну, вот, да. То есть люди, которые находятся в более, так сказать, менее... ответственном положении, рискованном, да, они могут это воспринимать только как общение, как, может быть, даже обучение какое-то, да. Они не сигналы считывают, они это более сложным образом интерпретируют. Вот. Потому что они в более спокойной обстановке находятся, и как бы у них более вопросы там какие-то разнообразные. И так далее. Но это один из примеров. То есть именно что такое политическая игра, да? Почему она именно игра? Потому что это получается вырождение на вершинах там власти, вырождение, вот эта десоциализация происходит. Ну, вообще не, тебе надо общаться с врагами. Там, или с потенциальными, не знаю, твоими убийцами или еще с кем-то. Тебе надо общаться. Значит, ты будешь как бы не столько общаться с ними, они же все-таки чужие, да? Сколько будешь вот с ними играть, получается. Ну, мне понятно стало. Может быть, вот вместо матчей там как бы раскрыть это, то есть говорить о там о неком обмене ходами там с другими игроками, например, что-нибудь такое, по правилам, под присмотром в какой-нибудь вмешивающейся стороны, которая может вмешиваться, когда нарушаются правила. То есть уйти от слов, которые оставить только общие слова, вот, касающиеся правил игр вообще. Уйти от слов, которые бы там какому-то спорту адресовали больше, да, или к чему-то. Мы уже все решили с первой клетки, да? Просто нет. Вот, когда я предложила написать объявление игровых правил, я все-таки имела в виду, ну, что объявление правил как таковое на каждом этапе, оно не относится. Может быть, объявление правил. Просто мне что смущает, что обращаемся мы, по сути, в самом начале каждого этапа только к первой клетке, а к всему остальному не обращаемся. К первой клетке всей таблицы или первой клетке игры? То есть получается, что когда мы объявляем правила хоть общения, хоть обучения, хоть обслуживания, мы обращаемся к первой клетке игры. Мы можем эти правила просто не объявлять в этом случае. Нет, мы всегда должны каким-то образом объявить правила. Или научить, ну, или люди должны где-то этому научиться. Вопрос в том, устраиваем ли мы собрание для объявления этих правил, вот как здесь было сказано. То есть мы можем эти правила, например, где-нибудь опубликовать. И люди узнают правила обслуживания. Да? В этом случае это не собрание. А вопрос именно в том, что мы должны людей собрать. Мы же здесь все-таки о собрании говорим. Ну хотя бы нет, вот. Если мы опубликовали, это рассылка. Тоже, по сути, объявление правил через какое-то издание. Ну вот в этом была идея. То есть, так же как вопрос, да, задает тему исследования. Это тоже некое правило, что мы будем исследовать вот этот вопрос. Нет. Правило вот в случае исследования, это не правило. Ну, это правило, по которым ты выполняешь все шаги, да, например, чтобы исследовать, что тебе нужен, там, объект исследования, там, какие-то инструменты исследования и так далее. Вот. И тебе нужно знать изначально, чем ты можешь пользоваться, по каким правилам ты должен действовать в рамках вот этого типа собраний. Вот. И объявление, ну, как бы знакомство с этими правилами, оно происходит, как я поняла, теперь на уровне игры. То есть, чтобы понять, что тебе делать в исследовании, ты должен сначала понять исследование на уровне игры. Хотя, ну, мне кажется, что это неправильно. Что игра — это игра. Исследование — это исследование. Но, с другой стороны, если тебе, допустим, вот как раз хочет Геннадий Александрович Селезнев, если он с детьми поиграл им на уровне игры, показал правила исследовательского процесса, а он на самом деле примерно этим и занимается в том числе, но без реального исследовательского вопроса, который из практической работы следует, все равно ведь эти дети исследователями ничего не станут. Ну, то есть это этого игра, мало. Это да, они могут играть в исследования, но у них, допустим, выдуманные исследовательские вопросы какие-то, ну, они, не знаю, там, ну, по сути, в прятки играют. Там они скажут, что вот это у нас там научное открытие, вот эта девочка, она еще должна спрятаться, а мы должны там по определенным правилам ее найти. То есть и эти правила, они действительно соответствуют научному методу. То есть, чтобы вот дети запомнили, да, заранее. Но все-таки эта девочка, это же не найти эту девочку, это некая насущная научная задача. Поэтому а вопрос они смогут получить только из вот неких рабочих процессов, где что-то выясняется неизвестно и так далее. Ну вот получить сам вопрос, то, что сам факт того, что для того, чтобы стать исследователем, ты должен получить вопрос. Вот, ну или самому выдумать. Или самому его выдумать. Вот чтобы знать этот факт, что тебе нужен вопрос. Вот, тебе нужны какие-то объявленные правила. Ну, это может содержаться, да, это может содержаться в правилах. Только все равно ты. В каких? Где? Ну, это в игре? Объявление правил исследования. Оно... Это методика исследований. Мне кажется, что ну, это, допустим, методика проведения исследования. Но я думаю, что. Методика это методика. Ну, тут как бы целых два вопроса, то, что я услышала. Правила какого-то, ну, того же исследования или обучения, то есть все ли мы правила, которые имеем в виду в собрании, объявления правил игровых, то есть все ли правила мы подразумеваем как игровыми? На мой взгляд, нет. Но на мой взгляд, это не три, это отсюда и не следует никак. Может, так, сейчас. Могу сформулировать. То есть методика исследования, на мой взгляд, это не игровые правила, это методика исследования. То есть почему мы считаем, что... Ну, так это и отсюда и не следует. Если у нас одна клеточка объявления игровых правил, как отсюда следует, что имеется в виду, что мы сюда отсылаемся, когда там пишем... Я так понимаю, Витя именно это имеет. Дело в том, что у нас тогда нету собрания типа объявлений исследовательских правил. Ну, его нету. Да, просто если у нас есть объявление игровых правил, то всех остальных правил у нас нет. И приходится каждый раз для того, чтобы объявить правила следующего типа собрания, нам нужно как бы отправляться в игру. Вот. Мне кажется, что это неправильно. Я может быть, мы сделаем собрание, извините, типа объявления просто? Всего что угодно? Я, значит, тут получается, я представляю себе так, что от знания правил там, научного метода, да, этого недостаточно, чтобы человек мог приступить к исследованию. Потому что ему еще нужна постановка задач. И поэтому, чтобы приступить к исследованию, нужно и объявить исследовательские правила, и сформулировать, получить, и, в общем, как да, постановку задач. Это следующий так этап. Вот, чтобы ему эту постановку задачи продуктивную, да, сформулировать, ему все равно нужно будет пройти через другие собрания. То есть, да, он вполне может на уровне игры получить правила научного метода. Но для того, чтобы добраться до продуктивной постановки задачи, ему все равно придется и общаться, и обучиться, и поработать. Получается, что первая клетка, она вообще универсальная. Она относится и к игре, и к общению, и к обучению, ко всему относится. А все остальные клетки игры почему-то и общение тоже относятся. Ну, в каком месте они относятся? Мы сейчас их переформулируем и убедимся. Не, просто... Нет, есть правила, есть ходы, есть соревнования. То есть мы можем привести примеры, что соревнование, в принципе, может быть, да, вот, не знаю, даже в общении, вот на каком-нибудь балу хотят там, не знаю, двое кавалеров с одной дамой потрепаться. И у них соревнования. Кто из них подойдет? Вот они думают, там, не знаю, из-за колонны, не знаю, выпрыгивают. То есть они коммуницируют, они находятся в чате фактически. Но при этом у них зародилось какое-то соревнование. Ну, а при чем здесь исследование, обслуживание? Нет, это просто игра, пример. Это игра, и все. Да, в игре есть элементы игры. Нет, я имею в виду, что они находились на собрании по типа общения. А потом перешли в собрание типа игра. Но у нас, например, мы можем не переходить в собрание типа игра, а на собрание типа исследования. Это совершенно не обязательно. Это плохой пример. Давайте мы не будем писать, что объявление игровых правил. То есть слово игровых это... Я это предусмотрела как раз-таки исходя из того, что общее объявление правил участия в любом собрании вынесены за пределы этой таблицы. И они как бы по умолчанию считается, что если ты пришел на собрание, то ты знаешь, что для того, чтобы играть, тебе нужно зачитать правила, например, вот с листочка. Для того, чтобы общаться, тебе нужно там сначала сделать, ну, пригласить всех, да, или там рассылку какую-то сделать. Для того, чтобы начать обучение, тебе нужно прийти на лекцию и слушать. Ты это уже знаешь. Вот. Поэтому я предложила объявление игровых правил не как объявление правил участия в собрании типа игра, а как, не знаю, когда человек берет листочек и начинает читать всем правила. Вот как элемент просто такой. Вот. А если мы считаем, что объявление правил относится к каждому типу собрания. Я бы, если выносила объявление правил, то и по игре в том числе. Да, да, но они как бы вынесены, но есть вот еще как бы элемент, не знаю, прочитывания, что ли. Вот. Кажется, даже элемент прочитывания в игре не нужен. Нет, погодите, так разговор идет за то, что объявление правил должно быть вне таблицы, то есть не должно в ней содержаться. Вопрос в том, мы всегда должны считать, что любое объявление правил это обращение к уровню игры, или у нас объявление правил это общее какое-то... не знаю, правило, вынесенное за пределы таблицы, которое должно, не знаю, узнаваться человеком до прихода на собрание. Не, я думал, что объявление правил – это вообще объявление правил. То есть вот эта таблица у нас будет описывать типы собраний, а одно из типов собраний относится вот зачитать правила. То есть... Это сейчас так. Это сейчас правило просто находится в типе собрания игра. Поэтому, ну, вот Витя предлагает просто каждый раз использовать игру для того, чтобы перейти к следующему типу. То есть, когда ты понимаешь, как заниматься обслуживанием, да, там, для того, чтобы начать работу какую-то, ты должен обратиться к игре. Вот. Ну, мне это не совсем понятно, мне кажется, что это но неправильно. Но, если мы сейчас, ну, игра сложная, если мы посмотрим на следующую строчку общения, ведь мы же используем общение при обучении тоже. То есть способность, чтобы говорить и что-то слушать, или там показывать и воспринимать, она же потом используется в обучении, используется. А обучение используется в обслуживании, когда друг другу какая-то передается полезная информация, целенаправленная, используется. А обслуживание, выполнение работ каких-то по заданию используется в исследовании, используется, хотя там результат неизвестен, но там же работы осуществляются, исследование тоже работа. То есть есть вот это вложенное. А я могу тебе наоборот привести пример. В обслуживании мы можем применить какой-то элемент исследования? Можем. В обучении мы можем, там, обучаясь, не знаю, обслужить какого-нибудь товарища, там, помочь ему... Практическая работа, да. Да, контрольную написать можем. Там, в общении мы можем, просто болтая друг с другом, передать кому-то какие-то знания. Можем. И точно так же в игре мы можем болтать? Можем болтать. И обучать друг друга тоже можем в игре. Ровно такая же вложенность может быть в обратном порядке. Когда говорят про игру, имеют в виду такое нечто... Нет, общая. Такая же вложенность, по-моему. Не такая же. Что, Алексей? Не, я имею в виду просто правила игры, это такое универсальное, что ли, словосочетание, которое объясняет, в общем, правила любой деятельности. Ну просто, а зачем тогда у нас уровень игры? Ну, потому что игра, как сказано, это самая примитивная деятельность и, соответственно, она наиболее общая. То есть, которая есть элементы, которые можно найти вообще везде. То есть, да, можно в игре, в принципе, найти элемент исследования. допустим, тренировками занимались и пытаются понять, как тренироваться, например, лучше, саму методику там атаки по ходу. Да, можно сказать, вот исследованием занимается, но это как бы частный случай, может исследование и не быть, а элемент игры, он есть во всех вообще этих. Поэтому, если правила объявлять, то они как бы вот через это присутствие элемента игры повсюду, можно сказать, распространяется на все. Может быть, в игре уже есть. Ой, в игре уже есть тоже элемент общения. И никак ты игру без общения не сможешь провести. Если ты не умеешь говорить, ты не можешь играть. Можешь, если ты ребенок. Вот есть там игра, не знаю, крестики-нолики, жизнь. Там разве люди общаются между собой? Они просто соблюдают простейшие правила, и по ним у них что-то получается. То есть люди могут вообще молчать в процессе игры и ничего друг другу не говорить. Просто он знает правила. И в ответ на действие одного делать действие другое. При этом общения никакого не происходит. Ну и точно так же в общении может не происходить игры в том случае, если мы не считаем, что объявление правил – это отсылка к игре. Объявление, ну как бы, когда ты знаешь, как общаться, вот, ты можешь делать это без игры. Но общение может быть описано как раз... Как игра вообще. По-видимому, вот какая-то договоренность о едином языке общения должна описываться как установление игровых правил. А потом уже, то есть общение, это когда уже налажено, то есть они на одном языке уже говорят, и потом пошел обмен в пределах этого языка. А вот освоение языка – это, по сути, освоение игровых правил и разных игровых ситуаций. Может быть, нас назвать, как там у нас, не игровых правил, а правил деятельности? Можно правила деятельности. Тогда давайте назвать. Ряд переименуем в деятельность. Не, потому что, скажем так, деятельность – это вообще в более широком смысле, и оно может быть применено ко всему здесь. Таблицы, и есть отдельное собрание, но они просто физически существуют, что люди собираются и правила им объявляют. То есть оно по-любому должно быть в этой таблице, да. Но оно находится в ряду игра, как бы, потому что... И игра – это более частный случай деятельности, во-первых, а во-вторых, он наиболее простой и более все ко всему применимо. То есть пусть оно называется объявление деятельности, но находится в ряду игры. Или правило там ходов или... Если мы считаем, что мы каждый раз обращаемся к игре, то можно вообще просто убрать игровых и поставить объявление правил. Просто, ну а как мы каждый раз будем, объясняя таблицу, говорить, что мы обращаемся к первой клеточке перед тем, как начать следующий этап? Я согласен просто оставить объявление правил и все, потому что это в широком смысле. Мне кажется, тут, смотрите, тут просто как-то два вопроса. Первое, вот эти правила, которые регламентируют поведение в какой-то деятельности, корректно ли отражать только там, вот в этой первой клеточке, два вопроса. А второй вопрос, корректно ли вообще собрание объявления правил, на мой взгляд, как отдельный вид собрания, чтобы он существовал в данной таблице. Точно корректно. Что касается вот отсылания, что мы каждый раз отсылаемся к первой клеточке, не каждый. Например, вот там собрание типа чат, да, вот общение. Туда пришли люди на это собрание, которым не нужно никакие правила, их не нужно собирать для объявления никаких правил. Поэтому мы используем только клеточку вот собрания типа чат и все. Нет, я имею в виду не переход к какой-то конкретной клеточке, а переход непосредственно к следующему этапу собрания. То есть вот переход к общению для того, чтобы общаться, хоть рассылкой, хоть там чатом, хоть форумом. Вот, ты должен знать правила там общения. Даже чата, подожди, если ты приходишь в чат, то в любом случае там есть правила. То есть правила, как у детей. Ты можешь там болтать о чем хочешь, например, на любые темы. И это есть правила. Слушай. Оль, так может быть тут нет никаких противоречий? Смотри, знание правил у нас в принципе, ну, как таковых знания по умолчанию, допустим, вынесено за скобку. Если для этого нужно сделать какую-то рассылку, это будет клеточка рассылка. Если нужно будет объявление, это будет объявление вот правил первой клеточки. То есть, как бы, каким способом ты эти правила внесешь? Объявлением, рассылкой, там, еще чем-то. Ну, смотри, да, если у нас объявление и рассылка подразумевают правила, то на лекции или там в заказе, или в постановке вопросов, в самой постановке вопросов и исследований, правила самого этого общения, этого обучения, обслуживания и исследования, как правило, не называются. Это уже некий первый этап, который подразумевает, что ты знаешь, что делать дальше. Но в принципе, можно так понимать, что можно включить это туда. Даже заказ можно формулировать так. Сделайте мне вот это, вот таким способом. Я уже задаю правила, каким способом делать. В заказе такое может быть. Но в вопросе, например, ты можешь задаться вопросом, там, как, не знаю, устроена кристаллическая решетка какого-то элемента, например. И это тебе не даст никаких ответов на вопрос, по каким правилам ты должен исследовать, как она устроена. Это просто сложнее, но, наверное, надо так раскрыть, что хочу знать, как устроена кристаллическая решетка с научной точки зрения. Значит, я уже себе как бы говорю, а могу сказать, хочу знать, как устроена кристаллическая решетка с богооткровенной точки зрения. Вот богооткровение, хочу божественное откровение получить. В самом вопросе, в любом случае, нет у тебя методики, которой ты пользуешься для того, чтобы... Получить божественное откровение. Ну и что? Методика. А я не знаю, как получают божественное откровение. Меня что, там, с детства учили, как получать божественное откровение? Это часть вопроса получается. А если я хочу с научной точки зрения получить, то значит тоже часть вопроса, значит, надо узнать научный метод. Мне кажется, сначала нужно узнать научные методологии, да, а потом при поступлении вопроса ты знаешь, что... Так тоже может быть. Вопрос, мне да. нужно там вот это. Мне кажется, смотрите, ну вот мы не путаем здесь научную методологию и правила. Просто вот правила – это определение исследования. Если это имеется в виду, приди в лабораторию, возьми инструмент, заметь там показатели. И вот когда мы находим... Ну, то есть, это вот реально вот тоже как игровые правила. Если мы имеем в виду правила только поведения, вот именно поведения, то это вполне игровые правила. Ты будешь играть по этим правилам, а почему? А? Я бы не сказала, что это только поведение. Потому что это типа собраний. Потому что когда ты используешь какую-то научную методологию, это не обязательно да. поведение. Это могут быть еще алгоритмы там для мысли, но в этой таблице их точно не должно быть. Так, вот именно, что в игровых правилах обычно нет алгоритмов для мысли. Ну, могут быть, но... Нет, там только ходы, как ты ходы делаешь? Запрещается мыслить как-то. Нет, ты мыслишь там сам, просто тебе правила не диктуются, как тебе мыслить. Да, ты сам мыслишь. Ты сам мыслишь, и в этом суть игры, чтобы ты сам додумался. А теперь объявляются только, что ты там настолько-то клеточек двигаешь свою фишку, или настолько-то? К чему это? К тому, что не все правила, которые входят, они должны учитываться нами здесь. Ну, например, правила там, научного метода, они содержат еще некоторые правила мышления, которые не имеют отношения к правилам собраний. То есть у вас на собрании есть несколько людей, и вопрос в том, как этим людям вести себя относительно друг друга. И вот как бы в правилах научного метода не содержится этого аспекта вообще. А это правила для правила мышления, правила там, сбора данных, еще что-то. Здесь в этой таблице это не должно фигурировать. Хорошо, в таком случае и версия о том, что мы каждый раз отправляемся на уровень игры, тоже отпадает, потому что это не относится к собранию. Вот и решили. Не, ну, давайте везде писать, если мы в большие приложения пишем, собрание с целью объявления игровых правил. Собрание с целью там, прочтения лекций. Про все, чтобы не забывать. Смотри. Собрание с целью постановки вопроса исследования. Вот есть тема, мы возвращаемся каждый раз к игре или нет? Значит, прозвучало предложение Иры, что вот содержательные правила какой-либо деятельности могут на разных уровнях типах собраний озвучиваться соответствующими способами из первого столбца. Вот такое прозвучало мнение, что мы не возвращались каждый раз к объявлению вот этих правил игровых. То есть правила могут рассылаться, могут прочитываться в виде лекции, могут включаться в заказ. Вот я так понял, было такое предложение. Предложение того, что каждая первая клетка включает в себя... Может включать. Но может и не включать. Ну я совсем до такого не догадалась. Мне кажется, Ира говорила про другое. Я так понял. По-своему, по-моему. Вы что задумали? Я говорила о том, что первая клетка, на мой взгляд, подразумевает исключительно правила каких-либо ходов. То есть это не, она не включает в себя правила алгоритмов, там, мышления и так далее. Когда мы говорим о методике исследования, это методику исследования невозможно изложить исключительно правилами каких-то ходов. Но то есть, вот эти правила, они очень здесь примитивные. Вы же сами говорите, что это самый примитивный уровень. Соответственно, те правила, которые имеются в виду в первой клетке, это имеют в виду самые примитивные правила. Ходи сюда, не ходи сюда. Передвинься на две клетки. Я так это понимаю. Я запуталась. И что в итоге? Соответственно, по тем... алгоритмом, по которым ты приходишь там в эту клетку, ты их сам уже в голове там должен знать, изучать, думать. То есть это не относится к методике исследования. Вопрос в том, что для этого обращаемся к уровню игры или нет? Или мы просто приходим как бы с правилами, соответствующими... Когда у нас правила, которые описывают исключительно вот эти примитивные ходы, да, мы, получается, используем клетку уровня игры. То есть если мы устраиваем собрание для того, чтобы объявить правила вот такие примитивные, приходишь там 8:00 на работу и не позднее, и уходишь там в 5, вот это мы делаем собрание, аналог первой клетки. Но я-то все-таки имела в виду под правилами как раз-таки какую-то методологию. То есть, если мы исследуем, то... Мне кажется, методология не может входить в эту первую клетку по определению вообще. Она не может там находиться. То есть, игровые правила — это примитивные самые правила. Просто ходы какие-то. Я так это понимаю. Ну, не знаю. В таком случае правила самого общения или самого обучения, обслуживания или исследования у нас в первых клетках, ну, как бы, их нет. И получается, что... Есть. Но они могут, скажем так, донестись с помощью собрания, не знаю, первых клеток, только первых или не только первых. То есть вот эти наши, как говорится, клетки, типы собраний. Мы можем донести правила, методику исследования, да, там, описать ее, донести с помощью какого-то собрания. Вот и все. Ну, постойте, лекция подразумевает как раз-таки то, что вот у нас есть активный ведущий, и он читает лекцию по теме по какой-то. И если он начинает говорить, что... Так, итак, дорогие друзья, вы пришли, значит, на первый курс, я вам буду читать лекции в течение семестра, потом вы будете сдавать экзамены, там, да. Перед экзаменами вы можете прийти на консультацию, вот, а на каникулах вы можете, значит, сами почитать книжки в библиотеке. Вот, и если он это объявляет, то это не является частью лекции, это является каким-то самостоятельным... Это объявление правил игры, это первая клетка. Ну, я так... подожди, но это ведь, по сути, не какие-то элементарные, не знаю, там, ходи туда, ходи туда. Почему? Ходи на экзамены, почему? Ходи, на лекции, ходи на лекции, ходи на экзамены, вот, потом ходи отдыхать, как порядочный человек. Более того, легко. А может быть соревнование какое-нибудь, типа, вы получите зачет автоматом, если вы сдадите все вовремя, я вам поставлю автомат, и можете на экзамены не приходить. Это что такое? Это некий приз чемпиону, там, который объявляется, чисто схематичные такие вот правила получаются. А дальше идет, а у лекции уже будет какое-то содержание сложное содержать. То есть это как бы к лекции, к вот этому обучению цепляется еще вагончиком некая игровой элемент. Ладно, давайте попробуем с исследованием то же самое. Вот у нас поступил вопрос. Мы еще не исследователи. Мы, допустим, не знаю, пока что просто работаем где-то. И вот у нас есть вопрос там. Не знаю, пример может какой-нибудь. Ну, да, маркетинговые исследования. Маркетинговые исследования. Вот мы не знаем, как предсказать, сколько через месяц придет посетителей, чтобы запасти булки. Да, и вот когда нам приходит этот вопрос в голову, да, или мы там записали его где-то, у нас вместе с этим вопросом никак, ну вот сам формат вопроса не подразумевает того, что для того, чтобы мне ответить на этот вопрос, мне нужно там вот пройти какое-то испытание себя, наблюдение и там сделать вывод. Это я должна знать заранее, до поступления вопроса или до приступления к какому-то исследованию. Не обязательно. Обязательно. А иначе как я отвечу на этот вопрос? Задачилась с вопросом, потом узнаешь, что ты должна до этого знать. Вопросом можно озадачиться. Вообще кто мне расскажет, не умею исследовать. Откуда я узнаю? Если на лекции может объявить лектор, то сам вопрос мне ответа на себя не даст. Вот ты ответила. На лекции могут рассказать про то, как отвечать на вопросы. При чем здесь лекция? Я уже на уровне исследования. Не очень понятно. Ну вот, смотрите, в обучении первый этап – это лекция. В исследовании первый этап – это вопрос. Если мы говорим о том, что у нас какие-то правила оглашаются всегда на первом этапе, то я говорю, что в случае с вопросом правила ответа на этот вопрос не заложены в постановке самого вопроса. Нет, не заложены, а по-моему об этом и не было речи, что они там должны быть заложены в постановке вопроса. Если мы говорим о том, что у нас каждый раз правила прописываются в первой клетке, то в случае с исследованием вопрос – это исключение. Понял. В лекции, вот сейчас мы только что рассматривали пример с лекцией. Что-то разве было не так, ты сама? У меня не было лекций, вообще я не заканчивала институтов, например. У меня возник вопрос, вот. Я не знаю, как вы ответите на него. И сам вопрос мне не дает. Подожди, вот только что рассматривали пример с лекцией. Когда лектор перед началом лекции объявляет некий алгоритм, там, хоть появление, получение чего-то, хоть чего. Лектор, если я на этапе исследования, лектор здесь при чем? При том, что там же ты убедилась, что вот эти объявления правил не относятся к лекции. А это действительно объявление неких игровых правил, которые будут сопровождать ли учебный процесс. Ну тут есть лектор, а в вопросе есть лектор. Нет, он лектора. Тоже может. Есть постановщик задачи. Я сам себе постановщик. Ну, может быть, сам себе постановщик. Хотя... Я задаюсь вопросом, как устроен мир. Хорошо. Никто мне не скажет, как его изучать, если я сама не знаю. Хорошо, постановщик задачи. Ну ты можешь процесс постановки задачи сопроводить тоже какими-то игровыми правилами. Например. А могу и не сопроводить. Ну и лектор может не сопровождать. Пришел, просто прочитал лекцию, ушел. Лекции не обязательно же сопровождаются экзаменами и прочим учебным процессом. Разово. Слушайте, мне кажется, вопрос возник более из-за того, что в какой-то момент лектор упомянул, что первая клетка, каждая, содержит в себе объявление правил. Может содержать. Может, но не обязана. Да блин, а где тогда, если не обязана, в каком? другом месте тогда объявление правил, если не в первой клетке. Просто я к тому, что может не содержать. Вот есть случаи, когда может. Потому что не может не надобиться. Да как не надобиться? Может не содержать в ситуации, когда участвующим на собрании нет нужды объявлять правила, потому что они когда-то раньше были на собрании, где их объявили. Все. Такая ситуация возможна? Возможно. Пришли люди, которые знают правила. Они пришли на второе собрание через неделю. Вопрос, они уже знают делать, правила. Если они правила не знают? Вот. А могут быть пришли, они не знают правила. Пришли, ушли. Потому что не знали правила. Ну, в таблице все это, ситуацию это описывается. Было такое собрание. Мне кажется, что таблица не все описывает. Я не могу понять, где у нас универсальное объявление правил. Так у нас нет тут универсального объявления правил. Зачем нам тип собрания универсальное объявление правил? Я не понимаю. Как я понял, что по итогам... Для того, чтобы знать, что делать на этом этапе. По итогам обсуждений, я так понимаю, вот к концу мы приходим к концепции, что объявление игровых правил – это только объявление простых схематичных правил. А если это какие-то более тонкие и сложные вещи, то это может с помощью рассылки делаться, с помощью лекций, если это какие-то законы там, природы или юридические законы, да, витиеватые, то значит лекция будет на эту тему. Правила могут быть вложены в заказ, когда заказчик говорит, вот сделайте мне вот по такому алгоритму, вот тогда я приму у вас работу. Да? И вопрос, если человек говорит, что я хочу ответить вот таким исследовательским методом на этот вопрос. Вот уже сразу в вопросе заложено ограничение такое. Значит, в этом вопросе есть правило. Может, то есть разными способами первых вот этих... То есть, короче, эти собрания в первом столбике, они могут в себе содержать и озвучивание правил. В том числе. Вот это, я так понимаю, то, к чему мы пришли. А если не содержат, мы всегда обращаемся к какому-то другому уровню. А, нет, почему? Если не содержат, то это может быть связано с тем, что уже собравшимся на этом собрании не нужно объявлять и напоминать правила, потому что они знали об этом раньше. Может быть, они узнали их из какого-то другого уровня. Из другого уровня. Может быть, они из самообразования об этом узнали. А может, и лично я в переписке кто-то рассказал. То есть, они могут это узнать даже не из первого столбика предыдущего, а из какого-то другого. В общем, какой-то бардак, по-моему. Ну, нам-то нужно описывать, в каком формате могут собираться люди. Вот. Поэтому нас интересуют признаки, по которым эти собрания друг от друга отличаются и могут быть опознаны. Ну хорошо. Все-таки пришли к тому, что все друг в друга вложено по иерархии. Нет, мы не пришли к этому выводу. Мы пришли теперь к выводу, что мы обращаемся к игре только в случае, если это какие-то примитивные схематичные ходы. Если это не... Если это не примитивные ходы, то мы какой-то другой можем... Только общение или... Да, или общение, вообще... Да. Ну, короче, не так. Не спускаемся короче, к самому... Чтобы изучить правила исследования, нужно посидеть на лекциях, да, послушать. Потом специальная лекция... Да, или поработать. Научиться выполнять определенные, там, не знаю, работать с микроскопом надо научиться, например, чтобы исследовать при помощи микроскопа. Там мало лекций. Надо пройти практику, допустим, работать с микроскопом, прежде чем ты исследуешь с помощью этого микроскопа там одноклеточно. Ты можешь спуститься на уровень работы, можешь на уровень лекции спуститься, можешь в коридоре пообщаться с лаборантом неформально. Давайте, я думаю, на сегодня закончим. Я уже не соображаю. Ты давно уже нет. Сидит в пространстве. Не, я вообще слушал. Не, мне хочется какой-то вывод закрепить. Я не хочу продолжить. Не, ну просто... Это и есть вывод. Ну, нет, я вообще как бы... Не, вывод, по-моему, удовлетворительный. То есть, что надо все-таки разделять, о чем речь идет, по словам правила и объявление правила. То есть... Да, потому что я имел в виду, что если существует вообще собрание, на котором объявляют правила, то они должны быть в таблице. Вот, и ничего больше. Да. Ну, я так поняла, что мы пришли к тому, что правила каждого этапа растворены где-то в оставшейся таблице. Правила помимо тех, которые пойди туда, делай то. Вот. Значит, правила выполнения непосредственно. Мне кажется, очень важный вывод, который не все, похоже, поняли, что правило как содержание собрания частично вообще, ну, то есть не частично, вообще не входит в эту таблицу. Ну, это думаю, некое... они растворены просто. Они не по этим таблицам они растворены, они где-то за пределами, там, не знаю, в зеленом секторе или где-то еще. Вот. Но есть собрания, предназначение которых, например, объявление игровых правил. Вот. Поэтому, а может быть, потому что это вообще вот первая клетка, и как бы, ну, еще в крайнем случае, в самом примитивном, еще нет вообще других собраний, откуда можно узнать. Но если ты уже, мы говорим о каком-то, не знаю, развитом обществе, где разные есть собрания, и человек с богатым жизненным опытом, то нужны ему правила, например, на поздних этапах, как работать, правила и прочее. Он может почерпнуть и на собраниях, там, из переписки, еще откуда-то. Просто для того, чтобы вообще начать процесс, как бы самые простые вот, начальные правила, они вот на специальном собрании объявляются. Вот. Предлагаю тогда все-таки убрать игровых. Ну, объявление правил ходов. Просто правил. Просто правил, по-моему, оставить, этого достаточно. Ну, главное, чтобы никто там методику исследования себе не вообразил. Ну, мы когда будем давать определение, я думаю, что там все пишем. Ну, поговорили мы знатно, и, наверное, мы не забудем впечатление сегодняшнего вечера. Кстати, с годовщиной Великой Октябрьской революции. А все, да. Хорошо. А, точно, да.